Наконец Мегре направился в вагон-ресторан и для подкрепления сил перепробовал все напитки, какие имелись в буфете. Сначала пил кофе, потом коньяк, потом пиво. Около 11 часов утра, совсем раскиснув, Мегре решил, что, может быть, ему станет лучше, если он поест, и заказал себе яичницу с ветчиной, но и еда не шла ему в горло. Словом, сказывалась бессонная ночь, проведенная к тому же в душном вагоне. Он измучился. Когда проехали Марсель, он задремал в своем углу и, услышав, наконец, возглас проводника «Канны!», вскочил, озираясь с тупым удивлением. Повсюду мимозы, солнце сверкает, как в день 14 июля, мимозы на паровозах, на вагонах, на чугунных столбах, поддерживающих навес над перроном. Кишит толпа пассажиров, одетых в светлые костюмы, мужчины в белых брюках. Из подошедшей автоматрисы повыскакивали десятки таких же белобрючников в форменных фуражках и с медными духовыми инструментами под мышкой. Выйдя из вокзала, Мегре натолкнулся на другой оркестр, уже оглашавший воздух вибрирующими нотами. Оргия света, звуков, красок. Повсюду знамена, флаги, вымпелы, а главное, повсюду золотистые мимозы, разливавшие сладкий запах, которым пропитан был весь город. «Простите, сержант», — спросил Мегре у полицейского, тоже имевшего праздничный вид, — «что тут происходит? Скажите, пожалуйста». На него глядели с таким удивлением, будто он упал с луны. «Да как же! Нынче у нас праздник, карнавальное шествие, колесницы, убранные цветами». По мостовой проходили все новые оркестры, направляясь к морю, иногда мелькавшему в просвете улицы, манившему к себе нежной голубизной. Мегре долго потом вспоминалась девчушка, одетая в костюм Пьеретты. Мать тащила ее за ручонку, торопясь, вероятно, занять хорошее место на набережной, чтобы всласть полюбоваться карнавальным шествием. В этом не было бы ничего особенного. Не будь на девочке ужасающей маски с длинным носом, красными скулами и длинными, свисавшими, как у китайцев, усами. Ее маленькие пухлые ножонки семенили быстро-быстро. Мегре не пришлось спрашивать дорогу. Как только он вышел по тихой улице на набережную Круазет, ему бросилась в глаза вывеска «Кафе артистов», а дальше над дверью «Отель». Мегре сразу понял, что это за отель. Он вошел. Четверо посетителей в черных строгих костюмах, в белых крахмальных манишках и в жестких, словно железных, галстуках играли в белот, дожидаясь часа, когда им полагалось приступить к обязанностям крупье в казино. У окна раскрашенная девица ела сосиски с тушеной капустой, официант вытирал столы. За стойкой какой-то молодой человек, должно быть хозяин кафе, читал газету. А снаружи, и вблизи, и вдали, ветер разносил звуки медных труб и, казалось, отдававшую запахом мимозы пыль, поднятую ногами толпившихся на улицах людей, перекличку голосов и гудки автомобилей. — Кружку пива! — буркнул Мегре, освобождаясь, наконец, от своего тяжелого пальто. Ему было почти неловко, что он одет во все черное, как крупье. Как только Мегре вошел, он обменялся с хозяином пристальным взглядом. — Скажите, пожалуйста, мсье Жан... Сразу было видно, что мсье Жан подумал, наверняка шпик. — Вы давно держите это кафе? — Скоро уже 3 года. — Почему вы спрашиваете? — А до этого где были? — Если вас это интересует, могу сказать, служил барменом в кафе «Мира» в Монте-Карло. В каких-нибудь 100 метрах отсюда начиналась Круазет, и на ней высились большие отели «Карлтон», «Мирамар», «Мартине» и другие. Ясно было, что кафе артистов представляло собой задворки этой элегантной жизни. Впрочем, вся улица была задворками. На ней разместились красильни, химическая чистка, парикмахерские, бистро для шоферов, всевозможные мелкие мастерские, ютившиеся в тени роскошных отелей.